Глава 598. Третий мир. Манхао медленно поднимался по лестнице все выше и выше. Вскоре он оказался высоко в небе, практически на самой вершине. Перед последней ступенькой он внезапно остановился и посмотрел вниз на горные пики мира бессмертного демона. Он с глубоким вздохом закрыл глаза. Когда он их открыл, они горели решимостью. «Пап, я ухожу», — тихо сказал Манхао. А потом ступил на последнюю ступеньку. Весь мир сотряс чудовищный грохот. Манхао слышал и чувствовал его, но местные ученики секты бессмертного демона, принадлежащие этому иллюзорному миру, понятия не имели о происходящем. Практики же с южных небес, разумеется, тоже чувствовали вибрацию. С ярким блеском в глазах они уже предвкушали, как будут искать сокровища в третьем мире. В секте бессмертного демона первые два мира открывались всегда. Однако за всю историю Третий мир открывался всего несколько раз. Туда могли попасть только очень удачливые или ведомые самой судьбой практики. Шанс увидеть открытие Третьего мира собственными глазами наполнил их сердца страстью. Разумеется, только один человек по-настоящему мог увидеть исчезновение Второго мира и открытие Третьего. Этим человеком был Манхао. Сейчас одинокая фигура стояла в небе и наблюдала за всеми людьми внизу. Когда Манхао поднялся на вершину лестницы, его взгляду открылись призрачные образы и дрожь всего мира. Призрачные образы обычно появлялись на краткий миг, прежде чем исчезнуть. Внезапно поднялся невидимый, едва уловимый иллюзорный ветер, но с его появлением не зашелестело листва. Нет, этот ветер привел в движение время. Манхао наблюдал, как семь пиков первых небес за одно мгновение пережили 10 000 лет, густая растительность на горных склонах пожухла, а потом расцвела вновь. Он наблюдал, как на горных пиках возводились богатые дворцы, как люди рождались, старели и умирали. 10 000 лет. А потом все внезапно почернело, огромная рука накрыла весь мир. В этой руке Манхао смог разглядеть старика в золотом халате, он взмахнул рукавом, и небеса изменились. Земля окрасилась валой. Звезды каскадом помчались по небосводу, земля задрожала, Манхао плохо видел в темноте, но ему удалось разглядеть коллапс двух святых земель, раскол трех великих демонических гор и то, как семь пиков секты бессмертного демона первых небес потрескались и были расколоты на части. Хотя горы остались на месте, многое было уничтожено. Здания рушились, ученики гибли. Манхао стал свидетелем Великой войны, сотрясшей всю Девятую гору и море. Война шла в полнейшей темноте, поэтому он не смог разглядеть подробности, только ощущать происходящее. Вскоре все померкло. Спустя довольно много времени взгляд Манхао остановился на четвертом пике и на лежащем там гробе. Оттуда медленно поднимался мужчина с длинными черными волосами в белом халате. Он молча стоял на четвертом пике, словно был готов наблюдать за простиравшимися землями внизу в вечность. Десятки тысяч лет истории пролетели мимо в мгновение ока. Со временем Манхао закрыл глаза. Когда он вновь открыл их, то обнаружил перед собой реальный мир. Повсюду валялись мертвецы, стояла разруха и запустение. Все пришло в норму. Манхао еще раз надолго закрыл глаза. Открыв их, он понял, что больше не находится в воздухе. Лежит в гробу четвертого пика и смотрит на небо. Небо было таким же поврежденным, каким он его помнил, когда первый раз лег в гроб. Словно все это было сном, от которого он только что проснулся. В тишине он предавался воспоминаниям всего того, что с ним произошло в древнем иллюзорном мире. Со временем из уголков его глаз побежали слезы. Это действительно был лишь сон. Он не знал, как это определить. Манхао медленно выбрался из гроба и задумчиво куда-то побрел. Но тут он вздрогнул и резко обернулся. Этот гроб был ему знаком. Точно такой же гроб Кэйюньхэй сделал для него в иллюзии древних времен. Возможно, было правильнее сказать, что он сделал это ценное сокровище для культивации заклинания дивергенции души не для него, а для Кэдзюсы. Манхао долго не сводил с него глаз, но потом отвел их и окинул взглядом четвертый пик. Он не мог отчетливо вспомнить, как это место выглядело во время его первого визита, но сейчас, несмотря на разрушение, ему было отлично знакомо это место. Каждая, даже самая крохотная деталь никогда уже не будет стерта из его памяти. Он молча подошел к краю четвертого пика к месту, где он впервые увидел Кэдзюсы. Манхао встал там, спина обращена к первому пику, а взгляд устремлен на седьмой. Он уже не первый раз стоял здесь. Еще в первом мире он гадал, на что же смотрел Кэдзюсы. Теперь, стоя на том же самом месте, он все понял. «Ты смотрел на могилу отца Кэ». На седьмом пике располагалась горная долина, где покоился один из самых могущественных экспертов в истории секты Бессмертного Демона. И звали его Кэ Юньхай. Манхао отвел взгляд и начал спускаться с четвертого пика. За столько лет многого из его воспоминаний уже не существовало или изменилось, но Манхао все равно удавалось находить знакомые ему места. Пока он бродил среди руин, его глаза светились печалью и ностальгией, горечь сдавливала. Словно человек, который только что проснулся, он пытался понять, что реально, а что нет. Четвертый пик лежал в руинах. К тому же многие области по-прежнему находились под защитой сдерживающих заклятий. Одно такое место внезапно возникло прямо перед Манхао. Ему в лицо ударил мягкий теплый свет. Барьер выглядел не очень угрожающе, но он понимал, что, не зная правильного метода его рассеивания, защитное заклинание испепелит его на месте. Никакая сила физического тела его не спасет. Сдерживающее заклятие преградило дальнейший путь Манхао. По другую сторону барьера лежала узкая горная тропа, усеянная трупами. Манхао она была отлично знакома. Именно эта тропа вела в его пещеру Бессмертного на четвертом пике. Он стоял перед сдерживающим заклятием, чувствуя целый клубок противоречивых эмоций. Спустя какое-то время он закрыл глаза. Открыв их, он выполнил рукой древнее запечатывающее заклинание. Когда появились призрачные образы, Манхао осторожно надавил вперед. Сияние, казавшегося вечным сдерживающего заклятия, беззвучно замерцало. Оно начало постепенно истончаться, пока в нем не образовался проход. Манхао со вздохом ступил внутрь. С нескрываемой печалью и тоской он смотрел на устилающих тропу мертвецов. В конце пути находилась пещера Бессмертного, в которой он жил много месяцев, пока находился во втором мире. Дверь в пещеру Бессмертного была снесена, внутри не было ничего, кроме пыли. Каменные солдаты, подаренные Кэ Юньхаем во втором мире, пропали. Возможно, они были давно уничтожены, предположил он, пройдя вглубь пещеры Бессмертного. Было в ней одно место, на котором он обычно медитировал во втором мире. С него он мог видеть небо и окрестные земли. Долгое время он не покидал это место. Манхао понимал, что практики с Южных Небес сейчас используют все доступные методы, включая добытые во втором мире, чтобы забрать как можно больше сокровищ Третьего мира. Можно сказать, что Третий мир был чем-то сродни незапертому павильону с сокровищами. Любой мог найти здесь что-то ценное. Спустя довольно много времени Манхао поднялся, он покинул свою пещеру Бессмертного и отправился к пещере Бессмертного Кэ Юньхая. На ней полностью отсутствовали сдерживающие заклятия. Все они были уничтожены во время Первой войны, даже от могучей двери в пещеру не осталось ничего, кроме обломков. Вот только зайдя внутрь, Манхао удивленно охнул. Пещера Бессмертного выглядела в точности так, как он помнил ее по Второму миру, но в ней не было ни пылинки, словно в ней постоянно прибирались. Манхао довольно долго простоял в пещере Бессмертного, не замечая бегущего времени, словно позабыв, что это уже был не иллюзорный Второй мир. 3 дня спустя Манхао сложил ладони и низко поклонился, он поклонился Сно. Поклонился своему отцу из той жизни. Этот поклон свидетельствовал, что он окончательно пробудился ото сна. Его чувства к отцу из той жизни прочно укоренились глубоко в его сердце, став частью его самого. Их нельзя вырезать, нельзя потерять. Выпрямившись, он с решительным блеском в глазах покинул пещеру и зашагал по склону четвертого пика. У подножия горы он сделал глубокий вдох и взмыл воздух, раны в его сердце постепенно затягивались. После всего того, что он испытал в мире иллюзий, он пришел в себя более чем наполовину. С блеском в глазах он помчался вдаль, с каждой секундой увеличивая скорость. Будучи уже довольно далеко от горы, он резко затормозил. Только сейчас он вспомнил, что надо проверить свое физическое тело. «Выходят, результаты культивации физического тела в иллюзии древности никуда не делись!» В его глазах заплясали огоньки. Время, отведенное им на культивацию физического тела, не было потрачено зря. Отныне на первой жизни его физическое тело равнялось помощи пятой жизни. В первом мире я обрел больше всех. Во втором я тоже обошел остальных, захватив преимущество. Что ж, думаю, и в третьем мире можно добиться наибольшего выигрыша. С этой мыслью Мэнхао со свистом помчался дальше, не успел свист затихнуть, а Мэнхао уже и след простыл. Если культивация моего физического тела осталась на месте, тогда... Пока он летел вперед, в его устремленных на цель впереди глазах незаметно для него разгорелся яркий блеск. В этом взгляде легко угадывалось предвкушение и талика нервозности. «Интересно, сработал ли мой план с деревянными мечами времени?» Чтобы немного успокоиться, Мэнхао сделал глубокий вдох. Если план сработал, тогда результат превзойдет даже самые смелые ожидания. Добытая даосская магия и закаленное физическое тело устраивали Мэнхао, но больше всего он ожидал от его авантюры с деревянными мечами времени. В случае успеха у него в распоряжении окажется сокровище, способное убивать бессмертных. Если затея с мечами удастся, тогда Мэнхао намного лучше сможет понять, что действительно произошло в древнем иллюзорном мире. Он сможет выяснить, смог ли он изменить будущее. Мэнхао прекрасно понимал, что шансы на успех были мизерными, но его все равно переполняла надежда. В луче радужного света он со всей возможной скоростью полетел дальше. Довольно скоро он нашел одно из четырех мест, где были закопаны деревянные мечи времени.